106. Сын мой, почему в вихрях впечатлений новых забывается наиглавнейшее? Уже говорил, можно все, но со мною. Не препятствием входит учитель в жизнь, но утверждением. Пусть бессодержательно и неинтересно становится все, что делается без меня. Смертью все красивое убирается из картины, и остаются одни серые тени. Учитель не разрушает, но дополняет жизнь человека, давая ей яркие и глубокие краски. Отложить памятование об учителе значит прервать нить жизни и прервать путь. В себе надо утвердить вечно неизменяемое при течении внешних явлений, как бы неожиданны и непривычно они ни были. Это неизменяемое в себе, не поддающееся воздействию быстротекущих временных условий, следует охранять волей. Учитель принадлежит к той сфере жизни, которая хотя и входит во все детали каждодневности и касается их, но которая не принадлежит им, и не от мира земной очевидности. Так нужно в сознании соединить две сферы, небесную и земную, памятуя о неприходимости первой и краткосрочности изменчивости второй. Оставить учителя и позволить себе быть затянутым в воронку кратких явлений внешней жизни, хотя бы и ненадолго, будет поступком невежества. Сила живой связи с учителем, как цепи непрерываемой, крепка каждым своим звеном и оценивается по слабейшему из них. Не нужно допускать моментов, когда забывается учитель. Если они сильнее этого памятования, значит, они зло. Именно силой своего противодействия непреодоленного. Шум суеты даже в ничтожестве своем уже является злом, если он заглушает и заслоняет учителя. Не следует думать, что оно распознается по рогам и хвосту. Повседневность и вихрь, затмевающий свет, занятость, будут злом, если они учителя отдаляют. Преодолевается все, мешающие связи. Борьба идет не с этими препятствующими явлениями, но с состояниями сознания, отвлекаемого от основного направления. И когда уже отвлечь ничто не в состоянии, тогда лишь можно сказать, что дозволено все. Именно, недозволено все, что нарушает контакт. И на все нарушающее надо возрасти духом в силе противодействия и умение хранить близость с учителем. Жизнь и ее испытания хороши тем, что показывают слабость неочищенных мест микрокосма нашего. Также нужно учиться вести записи во всех условиях, пусть даже они будут краткие, лишь бы не нарушался ритм. Сохранение ритма — задача нелегкая. Победа в этом направлении должна быть полной. И еще хочу сказать о трудностях житейских и напряжениях сопутствующих. Почему в гуще их неизбежной надо непременно забывать об учителе? Ведь не забываем же мы наполнить желудок или дышать, или одеться даже в очень тесных условиях. Когда нужность учителя будет осознана как пища и воздух, и одежда, как одеяние духа, тогда можно будет говорить о том, что предстояние непрерываемое достигнуто. Не забыты, не оставлены, но знаком срок. Итак, неотъемлема близость владыки, но ее надо хранить, как самое ценное в жизни. Среди мелькающего множества явлений быстротекущих и мелькающих надо усмотреть и различить неприходящую основу жизни. Погнавшись за призраками блистающими, можно остаться ни с чем. Поток унесет их с собою, и незадачливый искатель земных утех, услаждений и благополучия окажется с пустыми руками. Когда со мной, я в сознании первенствую, дозволено все. Но когда что-то мешает и встает между нами преградой, эта преграда по силе противодействия стала становиться злом этому противодействию. И так со мною всегда. при всех и всяких условиях. Помни, что условия уйдут, но учитель останется. Если дозволяем моменту настолько захватывать сознание, что учитель забывается, допускаем ошибку всякий раз, когда это происходит. Пусть никто и ничто не имеет силы отдалять от учителя. Я с вами всегда.